Глава 50. Саид. После нападения на наш дом я с трудом могу обуздать гнев. Как мы так облажались? Как? Одному нужно было остаться дома. Хотел же подстраховаться и отправить брата. Шармута! Выдыхаю, прикрывая глаза. Закрываю лицо руками. Запах горелой плоти до сих пор стоит в нашей спальне. Вместе с горечью я ощущаю гордость. Моя дочь убила врага и защитила мамочку, моя сильная малышка. И у предателя есть сын. Точнее, был. То есть он настолько бессердечен, что собственного ребенка отправил на смерть? Ведь иного выхода не было. Значит, Лис пощады не заслуживает. Хотя мы и так не планировали его щадить, а теперь и подавно. Но Хакута должна убить Мия. Неужели наша лисичка продолжит жить в страхе? Она так боится за Адилу. На пороге появляются сестры. Мне их безумно жаль. Заплаканные, напуганные, трясутся все. Господин. Лисички подходят ко мне. Нужно похоронить Рэй и Аббаса-сан. Все сделаем. Рассеянно произношу. Не беспокойтесь, отдыхайте. Мы не можем отдыхать. Всхлипывают. «Будет грустно, Саид-сан! Дайте нам работу, пожалуйста!» Больно на них смотреть. Маленькие, жизни совершенно не вкусившие и уже потерявшие близких. Сначала Хаэне, заменившую им мать, потом родную сестру. Боюсь представить, что было бы, случись такое с моим братом. Мы с ним хоть и разные, но связаны крепкими узами и истиной. Али сейчас лисичкой. Из-за ублюдка Хакута у нее открылось кровотечение. Он позвонил и сказал, что Мадина будет лечить нашу истинную. Нужно завтра привести к ней дочь. Малышка Адила пока со мной. Мирно посапывает в кроватке. Подхожу и гляжу на ее безмятежное личико. «Ты убила врага». Провожу кончиками пальцев по розовой щечке. «Умница моя». «Так». Обращаюсь к сестрам. Я пойду займусь организационными вопросами. А вы побудьте с Адилой. Поиграйте с ней. Малышке нужно общество. Справитесь? Да, господин. Кланяются и семенят кроватки. Выхожу и замираю посередине коридора. Аббас. Странное что-то ощущаю. В сердце словно тьма поселилась. Все жду, пока старый надоеда начнет меня отчитывать. Но он больше никогда не будет ругаться. Прислоняюсь лбом к стене. Смотрю ненавидящим взглядом перед собой. «Прости, Аббас!» Шепчу. «Не уберегли мы тебя, дружище!» Он был больше, чем слугой. Нашей ходячей, жужжащей совестью. И мудрым советчиком. В какой-то степени старик заменил нам отца. Проклятый лис ответит за все. До самого утра занимаюсь делами. Мы с лисичками приводим дом в порядок. Я распоряжаюсь, чтобы тело Аббаса отвезли семье. Адила просыпается и плачет. Пытаюсь ее успокоить, но малышка воет не своим голосом. «К мамочке хочешь?» Укачиваю ее, но девочка не засыпает. Она машет ручками, заливается слезами, и я не могу ее успокоить. Спустя час приезжает Мадина. Она качает головой, осматривая пустой дом. Сестры удалились поспать, заварив себе успокаивающий чай. «Господин Саид!» Она достает из сумочки несколько бутылочек. «Это молоко госпожи для малышки. Покормите ее. Одну поставьте в холодильник, дадите вечером». «Я?» Немного обалдеваю. «Вы отец!» Улыбается она. «Либо доверьте это брату, а я поеду обратно в больницу. Кстати, господин...» «Что?» Смотрю, как она мнется и сомневается. «В чем дело?» «Ни в чем!» Выпаливает, затем берет себя в руки. «Привезите завтра малышку к госпоже. Она поможет ей быстрее встать на ноги». Мадина уходит, и я сажусь на постель. Без Мии очень одиноко. И только внимательный взгляд дочери позволяет моему сердцу биться ровно. Али заходит в спальню. «Как и прежде, одни». Вздыхает, садится рядом. Адила кряхтит, распахивает глаза. Неужели чует молоко матери? Маленькая драконица водит носиком, тыкается в пластик бутылки. «Сейчас, сейчас!» Открываю, даю малышке. Она обхватывает ее ручками, принимается завтракать. А мы с братом смотрим на свою дочь. Одну на двоих. Глаз отвести не можем. «Он так и не прилетел», — выдыхает Али. «Я проверил списки. Владимир даже не зарегистрировался на рейс». «Думаешь, струсил в последний момент?» — хмуро спрашиваю. «Неважно, что думаю я. Он не прилетел». «Ты звонил ему?» «Да. Номер больше не обслуживается. Мне кажется, до него могли добраться лисы». «Нужно все узнать. Сейчас покормлю ее и наберу Шахова. Их стая отвечает за порядок. Пропажа важного бизнесмена заинтересует волков». «Хорошо». «Тебе не показалось, что Мадина ведет себя странно?» Адила все выпивает, кряхтит и кашляет. «Да не отбирает никто, не бойся». Она сурово глядит на меня. «Понимает, что ли?» «Да быть не может. Ей 2 дня от роду. Поразительный ребенок. Тепленькая такая и сладко пахнет. Моя дочь. До сих пор не могу поверить». «Ава-ва!» Машет ручками, когда я отнимаю бутылочку. «Не треснешь?» Выгибаю бровь. «Остальное на вечер. А теперь нужно подмыться и укладываться». «Ава! Рррр!» Она вдруг резко покрывается чешуей и ощетинивается. Из пальчиков пробиваются крошечные когти. «Не надо истерик, Адила!» Строго говорю. «Сегодня будешь себя хорошо вести, завтра к мамочке поедем». «Ава!» Личико малышки озаряет яркая улыбка. «Так-то лучше». Мы с братом укладываем дочку, заваливаемся рядом. Я вымотан. Не физически, а эмоционально. Надоели эти потрясения. Хочу уже спокойно жить со своими девочками. Мы засыпаем. Видимо, Адила и правда поняла мои слова. Она совершенно спокойно спит. Вечером Али кормит ее из 2-й бутылочки. А на утро мы выезжаем в больницу.